Глава 34. Неожиданная рокировка. Веселая компания хоккеистов пробыла в ресторане недолго. Гагарин спешил к жене и дочкам, а остальным спортсменам накануне важной тренировки предстояло еще как следует выспаться. День заканчивался, и только в уютной квартирке племянницы известного банкира, казалось, все только начинается. Хозяйка квартиры нервно теребила в руках тонкое кухонное полотенце. С каждой минутой ей все больше хотелось отстегать им докучливого гостя за вопросы, за взгляды, за то, что когда-то появился в ее жизни. Заслужил. А еще после угрожающе брошенной им фразы неожиданно захотелось повеситься самой. Разговор один на один им не нужен. Ей никакой радости, да и ему незачем искушать судьбу. «Костян, давай прощаться». Андрей похлопал парня по плечу. «Увидимся еще, а сейчас дуй в кровать. Высыпайся, набирайся сил». «А когда мы увидимся?» Мальчишка от удивления раскрыл рот. Рядом с не меньшим изумлением замерла женщина. «Утром узнаешь, а теперь баньки». Обрадованный обещанием, мальчишка и не думал спорить. Вместо этого он юлой сорвался с места, помахал рукой взрослым и скрылся у себя в комнате. Настя даже хороших снов пожелать не успела. Когда через минуту в детской погас свет, общее напряжение в комнате подскочило до максимума. Двое взрослых стояли друг напротив друга, как бойцы перед схваткой. Таранов, сложив руки на груди, внимательно следил за сменой эмоций на лице Барской. Вот на лбу пролегла складка. Злость. Плотно сжались губы, напряжение и контроль. Предательски расширились зрачки. Волнение или даже возбуждение. Сплошные противоречия. «Давай, начинай». Андрей медленно, словно хищник, подбирающийся к добыче, обошел кухонный стол. «Какую речь ты заготовила на этот раз?» Ни намека на шутку. Весело улыбающийся, беззаботный мужчина исчез вместе с уходом подопечного. Вместо добродушного хоккеиста к Насте приближался крайне опасный тип. Стряхнув себя от оцепенения, она подготовилась дать отпор. «А тебе нужна речь?» — холодно фыркнула. «Мне нет, только тебе. Что-нибудь о прелестях, одинокой жизни, работе и прочей ерунде». Стол остался позади. «Зачем повторять, если ты и так все прекрасно знаешь?» «Я ведь тогда поверил». Расстояние между ними сокращалось. Меньше метра. Близость чувствовали оба. А ни океана, ни экрана монитора. Не защититься. Нашел, кому верить. Опытная лгунья. Ты за этим явился? Настя вся сжалась. Отомстить за свое ущемленное эго? Браво! И как только выдержал 9 месяцев? Хреново, если честно. Так и подмывало явиться и отшлепать тебя хорошенько. Ну, уже за столько месяцев, небось, и там нашел кого отшлепать. Хочешь, расскажу. Он навис над ней, как скала. Любимый аромат чистого тела и запах яблочного пирога будили ненужные желания. В подробностях. С кем, когда, сколько раз. Да пошел ты! Настя кулачком, что было силы, ударила его в грудь. Глаза защипала, благо слезы пока удалось держать. Иди отсюда, проваливай, вон из моей квартиры. И снова удар. Андрей не двинулся. Стоял истуканом и наблюдал. Не слишком ли бурно ты реагируешь? Он бережно за подбородок поднял ее лицо. Не показалось, глаза красные. «Задевает солнце?» «Твоя жизнь меня не касается». «Твоя жизнь меня не касается», как заученную фразу отстраненно произнесла Настя. «Все в прошлом». «Конечно». «Да, в прошлом». «Вот я тоже так думал. Укладывал в кровать очередную любовницу. Называл ее твоим именем и все надеялся, что отпустит». Скривился от собственного признания. «Но черт, не отпустила!» «Оставь свои откровения при себе!» Горький стон сорвался с женских губ. «Андрей, зачем ты явился?» «А как ты думаешь?» Она сделала шаг назад и бедрами уперлась в край кухонного ящика. Внутри тихонько звякнули столовые приборы. Бежать некуда. «Настя!» Андрей мгновенно настиг ее. Впечатал в себя и даже моргнуть не успела, как его губы накрыли ее губы. «Нет», — упрямо выдохнула она. Но мужчина уже ничего не слышал. Дорвался. со злостью и напором, обрушил на нее такое откровение, что испуганная жертва и пошевелиться не смогла. Принимала все, что давал, боясь отозваться. Андрей, казалось, этого и не замечал. Вначале заставил раскрыть рот и впустить свой язык. Потом упрямо положил ее дрожащие ладошки на свои плечи, почти как раньше. Та же квартира, нужная женщина, близость. С каждым прикосновением обоих все глубже затягивала в омут. Дверь детской противно скрипнула, и босые детские ноги прошлёпали по коридору. Настя испуганно толкнула от себя мужчину. Соскочила со столешницы, недоумевая, когда только успела на ней оказаться. «Милый, все хорошо?» Незнакомым голосом спросила у появившейся на пороге Кости. «Да». Мальчишка сонно потер глаза. Зубы забыл почистить. «Блин, чемпион!» Таранов хлопнул себя по лбу. «Ты не мог?» «Все правильно». Настя схватила ребенка за плечо и вместе с ним направилась в ванную. «Зубы перед сном нужно чистить обязательно. Ты молодец, что вспомнил». «Угу, молодец», — донеслось из гостиной недовольное ворчание гостя. Чистил зубы Костя долго. Скорее всего, справился бы и быстрее. Но под чутким руководством Барской дело шло медленно. Ей не нравилась то зубная паста, то щетка, то движения мальчишки казались неправильными. Боясь уснуть, не дождавшись окончания процесса, Андрей ополоснул в кухне лицо холодной водой и принялся разминать плечи. «Не спать! Не спать!» — повторял себе команду. Пальцы мяли ноющие мышцы. А из ванной все никто не возвращался. Ожидание затягивалось. Не зная, чем себя занять, Таранов устроился на гостевом диванчике и стал внимательно осматривать комнату. Новенький телевизор на противоположной стене. Детские журналы и книги в ярких обложках на журнальном столике. Пара ярких курток на вешалке. Взгляд мужчины поднялся выше и неожиданно зацепился за знакомую вещицу. «А это у нас что?» Лениво поднявшись, он добрел до вешалки у двери. «Ишь ты!» В руках оказался злосчастный оранжевый шарфик, из-за которого когда-то они цапались каждое утро. «Значит, меня она выкинула, а тебя нет». Сладкий зевок превратил улыбку в букву «О». Положив шарф на место, гость вернулся на диван. Костя вряд ли продержится долго, а дальше? Специально или нет, но мальчишка оказал ему хорошую услугу. Предоставил возможность осмотреться получше. Вовремя. Сомнений теперь не осталось. Одно лишь зачем. И это он собирался узнать в самое ближайшее время. Костя ушел в свою комнату, но Настя по-прежнему отсиживалась в ванной. Идти к Андрею было боязно. Каким упрямым он может быть, знала не понаслышке. А что ей сказать? Послать подальше к его подружкам? Наброситься с кулаками за то, что изменил? Или сбить спесь, открыв правду? Варианты один хуже другого. Упреки или драка закончатся в постели. Истина. Водружением себе на голову тернового венца. И опять же упреками. Замкнутый круг. Нет, надо это прекращать. Она решительно перекрыла кран и направилась к двери. В комнате царила темнота и тишина. Однако стоило сделать лишь один шаг, как чья-то ладонь зажала рот. Ну, наконец-то. Андрей как пушинку подхватил ее на руки и двинулся в спальню. Уж там им точно никто не помешает. Как только очутились на месте, он неохотно отпустил свою ношу. «Сумасшедший!» — гневно прошипела Барская, соскальзывая вниз по сильному мужскому телу. Любимый трюк Таранова. Только если раньше он был частью прелюдии, сейчас грозил превратиться в повод для настоящей драки. Совсем спятил. «Пока нет, но рядом с тобой это вопрос времени». Он бережно потянул ее за волосы, заставив наклонить голову назад. «Никак не могу решить, чего хочу больше. Зацеловать себя, чтобы с этой красивой головки, наконец, свалилась корона. Или поставить на колени и решить вопрос кардинальнее. Ты что предпочтешь?» «Девок своих на колени ставь», — огрызнулась Настя. «Я тебе не они». «Ты да», — придавил грудью к стене. С тобой чертовски трудно. С тобой нужно пахать, вкалывать и желательно часто, долго и качественно. Подлец. Барская попыталась вырваться, но не вышло. Андрей перехватил ее руки и зажал ладонью в замок над головой. «Не смей! У тебя ведь никого не было все это время». Пока свободная рука пробиралась под платье, он коленом заставил ее раздвинуть ноги. «Не поверю, чтобы ты позволила кому-нибудь так к себе прикасаться». Палец, поглаживая бархатное бедро, оттянул в сторону резинку трусов. «Это не твое дело». Боясь выдать себя, Настя изо всех сил сжала колени. Не стоило ему знать, насколько она готова и чего хочет. «Почему никого не было?» — гнул свою линию Таранов. «Почему одна?» «Не хотела». «Врешь». «Отстань». «Говори правду», — сквозь зубы прорычал Андрей. Тани словами его уже достал. «Нет». «Настя, не заставляй тебя принуждать». Он больно сдавил ладонями ягодицу. «Говори». «Да оставь ты меня уже в покое», — вырвалась с тихим всхлипом. «Не могу». «Пожалуйста, Андрей, я очень тебя прошу». Безнадежно шепотом. «Не надо». В тусклом свете уличного фонаря на глазах ее сверкнули слезы. Это была уже совсем другая Настя. Не барская, сотканная из железа и льда, а его. Та самая, которую не смог забыть. Сердце сжалось до боли. «Настя, солнце». Лбом прижался к ее лбу. «Чего ты тогда испугалась? Почему не рискнула даже попробовать?» Андрей, как в кокон, взял ее лицо в ладони, не позволяя отвернуться. «Если решит врать, пусть попробует сделать это, глядя ему в глаза. Ты уверен, что действительно хочешь это знать?» Закусила губу. Соблазн сознаться был велик. «Выдать всю правду о дяде, о шантаже, и пусть решает сам, как жить дальше с этой правдой. Одно признание, только...» От любви до ненависти один шаг, и обратно его не пройти. «Может, оставим все как есть? Ты там, я здесь. Просто жизнь. И тебе хорошо от такого расклада?» Настя открыла было рот, чтобы сказать «да», но большие пальцы, лежавшие до того на ее щеках, спустились на губы, запечатали. «Соврешь ведь?» Он покачал головой, и ладони двинулись дальше. Проложили огрубевшими подушечками дорожку по подбородку, спустились к шее, туда, где четко и быстро бился пульс. «Просто жизнь, да?» Губы накрыли чувствительное местечко в ямочке возле горла, и горячий язык прошелся вдоль мышцы. Глухой всхлип и дрожь ответили вместо слов. Пульс стал еще чаще, а знакомый пьянящий аромат тела начисто лишил рассудка. «Пожалуйста, не надо!» Настя даже не сопротивлялась. Так, слабая просьба, адресованная скорее к себе, чем к целующему ее мужчине. «Я хочу тебя, всегда хотел. Быть в тебе, рядом с тобой, вместе с тобой. Солнце, неужели ты думаешь, что это просто секс?» — послышался охрипший голос Андрея. Он уже распахивал ворот домашнего платья, пробираясь к ключицам. «Я не хочу», — попыталась отстраниться. «Чего, меня или быть со мной? Постоянно?» Таранов стянул через голову свою рубашку и швырнул на стул. «Настя, что именно ты не хочешь? От чего тебе легко отказаться? Ответь мне, солнце». «От чего?» Она обняла себя руками, будто замерзла. Мерзла рядом с ним, но без него. «От чего?» — эхом повторил внутренний голос. Губы сонило от желания целоваться. Тело ныло. Кому она врет? Мужчина напротив уже дал. Он уже понял ответ. Знал его изначально. «Смелее», — грустно улыбнулся, смакуя горький вкус поздней победы. «Ты меня не простишь». И пока он не успел спросить что-нибудь еще, сняла платье и шагнула в объятия.